Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я всех вас приветствую любовью Иешуа и благословляю этим именем. И пускай Господь благословит сейчас наше время, когда мы просто будем вот слышать это слово и размышлять, чтобы оно в нашей жизни действительно могло как-то реализовываться. Знаете, Иешуа сказал, что если человек просто слушает Слово Божье, и он может соглашаться с ним, он может восхищаться этим Словом, но если он не делает ничего с этим Словом, это бесплодный человек. Не будьте слушателями забывчивыми. Знаете, вот человек послушал, и все, вот слушал, не слушал. Это не просто слова, есть вещи, которые мы как бы уже привыкли слышать постоянно, ну и нам так вот кажется, ну да, я это знаю. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 13 стиха до конца. «Что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына, Спасителя миру, кто исповедует, что Иешуа есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, что любящий Бога любил и брата своего. Аминь. Итак, я хочу сегодня дать акцент на том, что если человек считает, что в нем пребывает Бог, если человек думает или говорит, или позиционирует себя как верующий, это значит, что он заявляет, что во мне есть Святой Дух. Есть в человеке Святой Дух или нет в нем Святого Духа, знает только Бог и этот человек. Мы можем видеть какие-то вещи, можем не видеть, но принято верить. То есть человек говорит, я встретился с Богом, или я имел встречу с Богом, я рожденный свыше, я имею Духа Святого. И да, мы говорим, конечно, хорошо, но давайте мы посмотрим, что подразумевает под собой наличие Святого Духа внутри человека. Святой Дух должен каким-то образом проявляться. Так или нет? Может ли не проявляться Святой Дух через человека? Не может. Может ли Святой Дух быть внутри человека, но проявляться через этого человека какие-то другие вещи? Сейчас я зачитаю из Галатов. Дела плоти. Я хочу показать просто, что если мы говорим, что в нас есть Святой Дух, то давайте посмотрим, какие плоды у Святого Духа. Разве может Дух Святой не плодоносить внутри человека или пребывая внутри храмины нашей? Не может. Он должен приносить плоды. Для этого Он и дается нам, чтобы мы плодоносили. Галатам давайте мы откроем. 5 главу. Галатам 5 глава. Двадцать второй стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Аминь. Итак, И если в человека внутри есть Святой Дух, первый и наиважнейший плод, который должен быть виден, это любовь. Послание Иоанна именно об этом и говорит, о любви. Но там ставится акцент на том, что Бог возлюбил нас первый. И наша реакция в ответ на это должна быть такая же. Мы тоже должны Его любить. И для того, чтобы мы могли любить Бога правильно, Он дает нам Духа Своего Святого. Что такое любовь к Богу? Это когда человек не хочет огорчать Его, не хочет огорчать Святого Духа. Любовь к Богу должна выражаться конкретным действием, и апостол говорит это, любовью к ближнему своему. И если человек говорит, что он любит Бога, очень верующий, но брата своего он не любит, там написано «ненавидит», то он обманщик, он лжец. Кто является отцом лжи? Дьявол. То есть, если человек обманывает, его отец пока еще дьявол. Я вам скажу, этот обман может в любом проявляться. В мелочах, в больших вещах. Иногда люди просто живут с обманом рука об руку и считают, что это ну что тут такого? Чуть-чуть там где-то обманул тут, обманул там, не понимая, что руководит им дьявол, этим человеком. Нет внутри мира. Вот этих плодов не может быть. Вы понимаете, что если есть обман, не может быть вот эти плоды. И так оно обычно и бывает. Не видны эти плоды. Не видна любовь. Не видна радость. Мира нету. Нету мира. Сейчас я прочитаю, если нет мира, что там на месте этого мира тогда происходит. Нет кротости. Нет воздержания. Вера тоже отсутствует. Вера здесь перечислена. Видите? Понимаете, можно имитировать веру. Иногда даже очень похоже. Ну и смысл какой в этом, я хочу задать вопрос. Какой смысл? Мы постоянно должны себя проверять. Так говорит Писание. В вере ли мы находимся? 1 Тимофею. И в послании к Коринфянам тоже это говорится. Если нету внутри Святого Духа, будет обязательно, ну как минимум, дух человеческий, так или нет? Как минимум. А иногда этот дух человеческий еще подвержен влиянию других духов, злобы поднебесной. Не обязательно, что человек одержимый. Происходит влияние на него извне. И он поддается этому влиянию. С 19 стиха. Дела плоти известны. Видите, не секрет. Все понятно. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть тому подобное, вот то, что на это похоже, это тоже будет делами плоти. Почему блуд и прелюбодеяние стоят впереди? Я вам хочу сказать, что первое проявление всегда отсутствие Бога, это беспорядочные половые связи. Вы слышите? Если Бога нет внутри, вот в сердце, да, человек считает, что это хорошо, что это нормально. Это первое, на что толкает его лукавый. Именно вот это желание плоти, потому что оно достаточно сильно в человеке есть. Почему? Потому что изначально Бог благословил, сказав, плодитесь и размножайтесь. Но если это благословение, данное Богом человеку, не будет направлено в правильное русло, если оно не будет обуздано законом, то это приобретет неправильные формы. И для того, чтобы человек как бы не испытывал угрызения совести, ему нужно не быть под Богом, то есть он должен как бы быть вдалеке от Бога. Почему люди говорят, да, какой там Бог, да, какая там вечная жизнь? Это искусственный как бы, искусственное создание вот для себя определенного пространства в мозгу, в разуме. Если Бога нет, отвечать не надо ни перед кем. Вот смысл всего этого, понимаете? Если Бога нет, то и наказания нет. Если Бога нет, то это и не грех, потому что если Бога нет, то это люди написали. Мало ли что тогда люди написали. Я тоже считаю вот так, например. Вот такая вот развивается теория. Нечистота. Нечистота здесь может быть в любой области жизни. Это может быть человек нечистоплотный в финансовой сфере, например. Этот человек может быть нечистоплотный в своих словах, в своем обещании. Речь тоже. Если речь загрязнена, сквернословие, например, есть. В другом месте это написано. Не наследуют такие люди Царство Божие. Не может быть у человека внутри нецензурная брань, которая иногда, ну очень редко, но иногда прорывается наружу. Писание ясно говорит, от избытка сердца говорят уста. И если человек наполнен миром, если человек наполнен благодатью, даже в трудный момент эта благодать будет выходить наружу, там другого нету. Но если человек внутри себя все время имеет вот это вот клокотание, вот эту вот злобу, вот эту расприю, ругательство, это будет обязательно выходить наружу, потому что в порыве гнева он не сможет себя контролировать. Обратите внимание. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Смотрите, как много, и все из одной копилки. Это же все, в принципе, одного поля ягода. Вражда. Вражда может быть открытая, может быть скрытая. Так или нет? Помните, Советский Союз был в холодной войне с Америкой много лет. Был или нет? Это война была или нет? Война, но она была холодная, она как бы не вырывалась наружу. Это была гонка вооружений, накапливали обе стороны ядерное оружие, занимали стратегически важные точки, там распределяли вот эти ракеты. В Советском Союзе даже придумали поезд специальный, который ездил по всему Советскому Союзу, и на этом поезде стояли вот эти вот установки. Вагоны были там крепче, длиннее. Для чего? Чтобы невозможно было их найти. Их все время перемещали. Понимаете, для этого и подводные лодки создавались, чтобы там было это оружие, потому что очень трудно вычислить, даже современными способами, средствами. И такое же тоже может происходить с людьми внутри. Вражда, ссора. Это все как гнойные раны. Зависть, гнев и распри. Важно еще сказать про волшебство и идолослужение. Это все то, что растет там, где нет Святого Духа. Если есть Святой Дух, человек никогда в жизни не будет заглядывать в гороскопчик. А что там? Ну так вот, ну ради любопытства. Понимаете? Не может этого быть по определению. Книга Второзакония однозначно говорит, что гороскопы это смертный грех. Вроде безобидно. Вы думаете, почему это везде сплошь и рядом? В каждой газете, в каждой рекламе. Везде, везде, везде, везде, везде. Почему? Это как зараза. Как будто бы безобидное. Ну ничего тут такого. Но человек начинает верить в это. Он начинает подстраиваться под это. свою судьбу подкраивать, чтобы сходилось. Ищет там счастливые дни. Твой счастливый день, когда ты свыше родился и познал Бога. Это твой счастливый день. Твоя звезда – это Вифлеемская звезда. Просто, чтобы ты знал, под какой звездой ты родился. Если тебя спрашивают, какой ты знак по зодиаку, ты говоришь, что я Сын Божий, никакого зодиака я не знаю. Может, созвездие такое и есть? Меня когда спрашивают, я отвечаю, я Сын Божий. Вот так я говорю. Чадо Божие. Когда ты родился, я говорю, какая тебе разница, что ты меня с днем рождения будешь поздравлять. Да? Волшебство. Обман – это тоже волшебство, чтобы вы знали. Обман – это волшебство. Это одно и то же. Магия – это хорошо или плохо? Плохо. А фокусы знаете, как называются на английском языке? Magic. Magic. Вроде бы безобидная вещь, да? Но это все именно так и выглядит. Это обман. Магия – это же не то, что когда человек из ничего что-то делает. Что такое магия? Это когда тебя обманывают. Вот что такое магия настоящая. Ты веришь в это, как будто это настоящее, но это не настоящее. Например, тот волк, да, Симон, о котором говорит книга Деяний Апостолов. Что он делал? Удивлял людей чем? Своими фокусами. Магия – это фокусы. В средние века, кстати, католическая церковь грешила очень часто этими вещами и собирала индульгенции большие. Наносили, я это помню, нам в школе просто преподавали, вот в Киеве, да, показывали химический опыт, наносится на руку какой-то химический раствор, я сейчас не помню какой, он прозрачный, он как вода вообще. А? Не знаю. И на уроке нам показали, учитель берет и тупой стороной ножа проводит вот так по руке, тупой стороной ножа, понятно, да? Вот такая рана, прямо как будто открылась. Потому что жидкость вот эта, она вступает в реакцию. Я не знаю, как это происходит, но кажется, что это конкретно разрезанная рука, красного цвета. Понимаете, а потом вытер и нет ничего. А если перед этим помолиться, то вы же понимаете. Наверное, там на ноже тоже был какое-то еще вещество, которое в реакцию, когда вступает вот с этим, оно дает такой цвет. И люди это знали. Нельзя обманывать, нельзя хитрить. Все должно быть прямо. Мы иногда боимся, если мы так будем жить, то ну, мы вот не просто там как кость в горле будем торчать, а как кусок арматуры в горле будем торчать. Я хочу просто показать, как определить, есть в тебе Святой Дух или его нету. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас. 13 стих я сейчас читаю снова из 1 послания Иоанна, 4 главы. Узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Вы видите, как звучит стих? Мы узнаем, что Дух пребывает в нас по плодам. Нету другого способа. То есть, есть в нас Бог или нету в нас Бога, можно знать только тогда, когда в нас есть Его Дух. А Дух Божий никогда не приходит в нашу жизнь с пустыми руками. Он всегда приходит с дарами. А дары производят в нас плоды. Такой вот процесс. И все это из-за любви к человеку. И поэтому Иоанн говорит, мы видели и мы свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. То есть Он акцентирует внимание на том, что Бог, Отец, свою любовь явил делом. Вы просто вдумайтесь в то, что Творец, который мог бы слово просто сказать, и были бы спасены все. Он же сотворил из ничего. Но чтобы показать свою любовь к человеку, Он в жертву отдает Сына. Просто вдумайтесь в этот акт. Как Он любит нас, потому что, когда мы рождаем своих детей, мы их очень любим. Но мы себе представить не можем, чтобы с нашими детьми что-то случилось. И мы готовы сами умереть, но только чтобы дети были живы. Это наш род, это наше семя, это наше продолжение. Я уже пожил, пусть он поживет. Нормальный родитель легко отдаст свою жизнь за свое дитя, так или нет? Конечно. Отец говорит, я вас так сильно люблю, и я иду вот на такие страдания колоссальные. Я буду видеть, как мой сын умирает, чтобы вас искупить. Это послание любви к человеку. Иначе мы не понимаем. Иоанн — это человек, который был просто преисполнен любовью. Это апостол любви, из него прямо течет эта любовь, вот выливается благодать, это чувствуется. Он очень любвеобильный был человек. Почему? Он переживал очень мощно Бога. Вы знаете, что Иоанн был самый молодой из апостолов. Это говорит о том, что жизнь не успела еще в нем сформировать эту жестокость, эти твердыни, вот эту заскорузлость сердца. Вы слышите? Он начал принимать эту любовь с юношеских лет и пронес ее через всю жизнь. Чем старше человек, тем сложнее ему открыть свое сердце для Бога, тем труднее ему поверить другим людям, потому что он имеет печальный опыт уже. Но молодой, такой как Иоанн, он был просто переполнен этой любовью. Потому что в нем формировала именно Божья любовь, характер, отношение к ближнему, отношение к дальнему, ко всем. Кто исповедует, что Иешуа – это Божий Сын, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Вот этот стих, он так же, как и тот, который из Евангелия. Человек, который не принимает Иешуа, он не принимает и того, кто его послал. Вы слышите? Не принимает. Не хочет. И здесь написано, кто исповедует, видите, исповедует, то есть говорит об этом. Говорит об этом. Что Иешуа – это Сын Божий. В том пребывает Бог, и Он в Боге. Нету сегодня другого условия. Дальше апостол говорит, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Что это такое? Познали любовь. Это значит, пережили эту любовь на себе. Соединились с этой любовью. Я вошел в эту любовь, и любовь вошла в меня. Обычно я, когда вот эти стихи объясняю, я всегда привожу пример, конечно, он библейский. Возможно, он не совсем отражает, не полностью, да, смысл сказанного мною, но когда в Писании употребляется слово «познание», это значит соединиться и стать одним целым. Адам познал Еву, Авраам познал Сару, муж познает жену. Что это означает? Библия говорит, что соединяясь, они становятся одной плотью. Познание заключается не только лишь в физическом слиянии. Познание – это намного больше, намного больше. Это когда ты соединяешься и душой, и телом, и духом. Реально вот сливаешься в одно целое. Больше я вам того скажу. Я небольшой сторонник кабалы, да, хотя я не боюсь этого слова, потому что на самом деле есть масса примеров в Новом Завете, что это Каббала. Вот Новый Завет – Каббала. Много можно привести примеров. Но Каббала считает, что интимная близость между мужчиной и женщиной отражает отношение человека с Богом там. Не в плане того, что это будет происходить на физическом, да, слиянии. Смысл именно вот соединиться, быть одним целым, при этом переживать нечто особенное, переживать колоссальную радость. Это просто всплеск эмоциональный. Это же не только какие-то физические вещи, правда, нет? Внутри человека каждый раз происходит что-то невероятное. Это невозможно объяснить. Это как бы частичка, каббалисты так говорят, это частичка того удовольствия, которое человек будет получать, находясь в небесном царстве. Но это не то. Это много меньше. Если мы познали любовь Божью, да, это значит, что мы стали с ней одним целым. Мы не можем теперь не любить. Мы не можем теперь вот эти распри, вот это все, оно, ну, неуместным становится. Все дела плоти, они как бы должны умереть. Если не хотят умирать, помочь им надо. Взять метлу и вынести из своего сердца. Встать на колени, обратиться к Богу. Вы знаете, как правило, людям просто не хватает молитвенного времени, чтобы быть наполненными этой любовью. Может быть, звучит банально, но это правда. Молящиеся люди, они исполнены любовью, потому что в молитве соединяются с Богом. И Дух Святой говорит с ними. И после этого не хочется просто терять эту благодать. Нет желания. Ты легче уступаешь, ты как бы не споришь. Ты можешь сказать, ну ладно, покрыть это все. Ради того, чтобы все-таки сохранять вертикальный вот этот вот момент связи с Богом. И тогда человек, который рядом, он тоже будет чувствовать эту любовь. И если не хватает молитвы, плоть начинает прорезаться. Хотим мы этого, не хотим, автоматически происходит. И познание любви, смотрите, как написано, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Мы уверовали в любовь. Почему мы поверили? Мы увидели, что это величайший акт любви, это колоссальная жертва. И поверили мы Богу, потому что уверовали через эту любовь, как бы, которая доказала нам Его доброе намерение по отношению к своему падшему творению. И дальше апостол говорит, Бог есть любовь. То есть, если мы познали любовь, фактически мы познали Бога. Любовь и Бог здесь вот так же, как Бог и свет, это слова синонимы. Это то, что отражает Его сущность. Почему? Ему некому завидовать, понимаете? Ему не с кем ссориться, нечего делить, ну и так далее. Он все может сделать, и все это умножить, если захочет. Он вообще все может. Этот мир существует только лишь благодаря Его любви. Все находится в очень шатком или таком тонком равновесии, но держится только благодаря Божьей любви. И я вам хочу сказать, посмотрите на наши дома и на наши семьи. За счет чего они держатся? Только за счет любви. Если оттуда забрать любовь, нет дома, нет семьи. Нету связующего звена. И поэтому укреплять нужно свои дома, свои семьи именно любовью, а не чем-то другим. Не скандалами, а любовью. А любовь – это жертва. Это готовность уступить. Это готовность идти навстречу. Это готовность Идти на переговоры, как минимум. Только переговоры – это когда спокойно говорят. Не тогда, когда орут. Это же не переговоры. Это взятие крепости, осада идет. Один защищается, второй там с тараном бьет по воротам, стреляет камнями большими, лезут на стены, эти смолу льют на них горячую и думают, что они говорят. Нет, говорят это когда сели, помолились Богу, договорились выслушать, и каждый начинает выкладывать на стол, что у него есть, и не перебивает вторая сторона. Если у кого не получается, даю совет. Купите за 2 шекеля песочные часы на 2-3 минуты, маленькие. Часы поставил, один говорит, сильно работает. Потому что каждый знает, что когда перевернут, этот будет говорить. И обычно, еще половина песка, он уже 5 раз все сказал. Любые, вы можете купить там 15 минут, 10 минут. Но поверьте, опыту не нужно. На 2 минуты – во. И вы делаете так. Когда песок сыпется, жена говорит, а я все выслушиваю. Мы справляемся без часов. Кто не может, я еще раз подчеркиваю, купите. Стоит копейки. Купите. Но мы без часов обходимся. Мы договариваемся. Один говорит, все. Я когда выслушиваю, с меня куски падают. Вот так прям. Но все равно я знаю, что надо. Как бы. Слово джентльмена я даю. Потом я говорю, а? Она жена выслушивает. Таким образом мы лишаем врага плацдарма, территории. Ему негде стать. Мы его оттуда сбрасываем просто своими переговорами. Почему? Блаженные миротворцы, потому что каждый из нас в данном случае выступает как миротворец. То есть я хочу в итоге быть в хороших отношениях с женой. Теперь, что мне мешает? Я хочу об этом поговорить, найти, что мешает, и убрать то, что мне мешает. Вы услышите? Обычно, я вам сказал, что происходит, взятие крепости. Это бывает годами длится. Те на стены лезут, а эти смолой поливают. Чуть передохнули опять. Но если я понимаю, что я все равно хочу жить с этим человеком, да, и хотя я хочу подать пример еще добрый детям, людям, которые рядом, я понимаю, что мне нужны переговоры, и вот эти распри, дела плоти, просто отодвигаться в сторону. Мы должны понять, в этом есть мудрость. Мы убираем из своей жизни то, что разрушает наши отношения, и продолжаем их строить дальше. Как только снова что-то вклинивается, мы его опять убираем. Иногда это очень полезно. Когда оно вклинивается, оно обычно вот так сбоку заходит. Вот в эту же сторону его протолкнуть, оно тогда быстрее пролетает. Пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем. Если два человека пребывают в Боге, они могут пребывать не в любви? Не могут. Тогда они оба должны пребывать в любви к Богу и пребывать в любви друг к другу. Дальше вот апостол переходит именно к этому моменту. Почему я затрагиваю семьи? Я вам скажу, потому что если у нас дома в семьях будет любовь, служение друг другу, это мы будем приносить в собрание. И тогда община будет полна любви, добрых дел и служения друг другу. Почему? Мы это дома практикуем, приносим сюда и здесь продолжаем так же жить. И все так делают. Вот такая община должна быть. А если наоборот? Если дома колотнеча, распри, И человек приходит в собрание. Дух Святой, о, я лягу, я попел. А внутри там гиря вот такая здоровенная, гиря. Так его нет? Он брату там обнимает, у него бух эта гиря по ногам. Это же ощущается все. Выпадают все эти камни из-за пазухи. Поэтому можно, конечно, там и глазки закатить, и петь красиво, аллилуйя. Да понятно все. А дела плоти будут прорезаться. Так что надо сделать? Нужно сделать не макияж религиозный, а изменить природу. Природу изменить. Если будут крепкие семьи, будет крепкая община. Слабые семьи, слабая община. Распри и дома будут переноситься сюда. Если будет крепкая, сильная община, да, не проникнет в нее. А если слабая, поползет как вирус, как зараза. Поэтому каждый из нас, находясь дома, должен понимать, что он несет ответственность перед Богом и за общину в том числе, и за молодое поколение. И если мы сумеем достигнуть, а дома тяжелее всего, так или нет? Почему? На кого обычно мы срываемся? На ближних. Почему? Ну они же ближние, они поймут, они и так ближние потерпят как бы. Да? Но это неправильно. Если мы будем дома созидать вот это все, то и здесь мы будем делать то же самое. Мы сюда будем приносить устройство, мир, взаимное понимание и так далее. Готовность уступить. Дисциплина в том числе. Это отдельная тема, мы с вами по посланиям мы еще дойдем, поговорим и о дисциплине. Это тоже очень важный аспект жизни верующего человека. Самодисциплина, дисциплина, норма поведения и так далее. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как он. Что это значит? Это значит, что если мы переживаем постоянно действие любви в своей жизни, если мы постоянно видим, что любовь Божья производит в нас плод какой-то, мы имеем уверенность в спасении, мы имеем уверенность в том, что можем предстать пред Богом, и мы будем рассчитывать не на свою праведность, а на ту любовь, которая через нас работала в этом мире. Через это мы как бы получаем уверенность в спасении, потому что мы понимаем, что если во мне Святой Дух, и Он вышел из тела в момент смерти, Он соединится только с Богом. Мы имеем дерзновение в день суда. То есть мы уверены, что мы можем предстать пред Богом. Потому что в этом мире поступали как Он. Кто-нибудь скажет, ой, проповедует спасение делами. Нет. Я проповедую, что дела подтверждают, что в тебе есть спасение. И дела будут говорить, ты спасенный или нет. Если человек говорит, что он любит другого человека, а сам бьет его палкой, то, наверное, это какая-то неправильная любовь, правда? Ему же больно. Или ножом его режет и говорит, что любит. Не может причинять боль. Но если человек действительно любит, он будет говорить во благо. Он будет обличать, он будет подсказывать. Не нужно путать, да, вот эти вещи, как бы. Любовь – это же не вседозволенность. Вот вы своих детей любите? И что, вы им все разрешаете? Почему? А, наверное, не любите, поэтому не разрешаете. А наказываете? И в этом будет ваша любовь, что вы наказываете их? Когда мы это делаем по отношению к детям, мы это понимаем. Но когда это действие идет по отношению к нам, мы начинаем вдруг не понимать. Почему? Если мы поступаем в этом мире как Он, тогда действительно в нас есть Божья любовь. Но если мы не поступаем, как поступал Сын Божий, это говорит о том, что любви нет. Здесь не только черное и белое, мы должны прекрасно понимать, что мы стремимся быть больше и лучше. Мы стремимся сильнее и сильнее быть похожими на Него. Не всегда выходит. Иногда соскальзывает где-то, да? Или там происходит какой-то срывчик. Для этого есть покаяние. Для этого нужно найти в себе силы и снова построить отношения с ближним и двигаться дальше. И в следующий раз поступить иначе. В любви нет страха. Слышите? Это мощное послание. В любви нет страха. Обычно как человек говорит, ну ладно, я его буду любить, а он меня. Это язычники так размышляют. Если ты любишь того, кто любит тебя, чем ты отличаешься от язычника? Нагорная проповедь, помните? В любви нет страха. Любовь не ставит условий, она просто любит, потому что не может не любить. В этом разница. Она любит без условий. Она не боится быть безответной. Она любит. Нет страха в любви. Меня не любят, меня отвергают. А все равно любит. Потому что так поступал Сын Божий на этой земле. Как Он молился с креста? Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Он любил или нет? Те, кто Его истязал вот этой римской плетью, тех, кто его прибил ко кресту, он любил этих людей. Вы просто представьте себе, какой уровень святости. Реально любить этих людей и молиться за них вот в таком положении. Если с нами так бы поступили, многие из нас ответили агрессивно бы. А он любил. И если мы поступаем в этом мире, как Он, тогда только имеем дерзновение день суда. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Посмотрите, как написано, как будто изгоняет что-то нечистое из нашей жизни, да? Совершенная любовь. Что это? Это любовь, которую Бог возлюбил человека. И если мы эту любовь принимаем, мы способны также любить других людей. Безусловно. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Почему в страхе есть мучение? Чувство страха появилось у человека, я думаю, тогда, когда он был изгнан из Эдемского сада. Это чувство как бы незащищенности, обнаженности. Страх – это неуверенность в будущем. Страх – это когда ты не знаешь, что тебя ждет, и вот эта неизвестность, она пугает. Любовь изгоняет чувство страха, потому что если человек боится, он не способен любить, он мучиться будет. В страхе есть мучение. В страхе нет выхода, как бы, нету ворот. Это ловушка. Страх – это ловушка. Многих людей дьявол ловит именно на эту удочку, вот на этот страх. Этот страх выражается по-разному. Он говорит, бери от жизни все. И человек боится прожить свою жизнь свято. Потому что ему кажется, что он что-то не попробует, что-то он не съест, что-то он не вкусит. Это страх. Потому что нет любви, нет уверенности в спасении. Если человек любит, он будет говорить правду, он не будет бояться. В страхе нету, в любви нет страха. То есть, если человек любит, он скажет, откроет глаза. Даже если это может повредить ему. Есть одно место, где написано, что в конце времени, а мы живем в последнее время, люди будут себе выбирать учителей, которые бы льстили их слуху. Знаете, что это за учителя? Это учителя, у которых нет любви, но внутри есть страх быть отверженным, быть непринятым, быть неизвестным, быть служителем в маленькой общине. Это страх. И в этом есть мучение. И эти люди будут говорить все, что угодно, только бы их принимали. Будут льстить людям, слуху людей. А эти люди будут себе выбирать таких учителей. Это тоже причина страха. У одних и у других. И вот они соединены страхом. От этого страха люди идут туда, где больше толпа. Я не говорю, что все большие общины плохие. Нет. Но сегодня слишком много ересей, слишком много отклонений. И очень часто там много людей, к сожалению. Это страх. Оказаться в меньшинстве. Когда толпа большая, как бы смелее люди. Любовь изгоняет этот страх, потому что любовь открывает глаза на истину, открывает глаза на правду. И человек, он просто не боится быть на стороне правды. Чего больше в этом мире, лжи или правды? Скажите честно. Вот вам и ответ. Настоящая Божья община, даже если там будет много людей, в общем и целом по планете Земля будет меньше, чем вот эта церковь-блудница, сидящая на звере в последнее время. Это символ из книги Откровения. Знаете его, да? Мне недавно вот Женя, брат, подарил монету 2 евро. Там на этой евро мы сегодня с Ирой рассматривали через увеличительное стекло эту монетку. Сидит блудница на быке, голая. Да, и в правой руке у нее чаша. Вот бедюк, как в книге Откровения. Там чаша с мерзостями, да? На монете зачем? Так надо кому-то. Интересно, правда же? Вот их много, вот большинство. Блудница, сидящая на звере. Это так называемая, как бы, церковь последнего времени. Но не вся такая. Есть чистая невеста Мессии, чистая невеста Христа. Она тоже есть. Одета в белые одежды. Апостол говорит, боящийся несовершенен в любви. Здесь вот как бы обыгрывается слово совершенство. Совершенная любовь изгоняет страх. А если ты боишься, ты не можешь быть совершенным в любви. Как будто замкнутый круг. И для того, чтобы его разорвать, нужно просто впустить в свое сердце Святой Дух. Больше ничего. Вот Святой Дух входит, и он оттуда все выметает метлой. И ты не боишься говорить правду. Удивительно. Будем любить, потому что Он прежде возлюбил нас. Видите, Он переходит на горизонтальный уровень. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ненависть – это дела плоти. Злость, распря, ненависть. Так или нет? И вот смотрите, как апостол говорит. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. А отец лжи дьявол, значит, он сын дьявола. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Железная логика, железная. В чем выражается, вот по большому счету, служение Богу? В служении людям. Когда вы меня накормили? Когда мы тебя накормили, Господи, да? Когда мы тебя одели? Когда мы тебя посетили? Он говорит, тогда, когда малого вот этого в этом мире вы одели, накормили, посетили. Служение Богу выражается в служении людям. Одно без другого не может быть. Не существует. Почему это так работает? Потому что когда мы служим друг другу, мы делимся Богом, мы делимся любовью. Мир становится жестоким, еще более жестоким, еще более жестоким. Мир не служит друг другу, мир не помогает друг другу, мир не дает друг другу. Он только забирает, высасывает, крадет, потому что им руководит сатан. Другие правила там. А дети Божьи любят. А ты не боишься, что твоя любовь кончится? Не боюсь, потому что она не моя. Она небесная, она от Бога. А у Него она не заканчивается. Он богатый любовью. И если мы станем проводниками этой любви, если через нас потекут вот эти реки воды живой, чем больше мы будем это отдавать, тем больше она будет работать, эта любовь, через нас. И поэтому не надо бояться. Если кто-то боится, он несовершенен в любви. И поэтому я искренне хочу благословить нас всех. Написано, мы имеем от Него такую заповедь. Имеем заповедь. Обратите внимание. Заповедь для чего нужна? Чтобы на стенке висела? Или в кармане ее носить? Для исполнения. Заповедь для исполнения. Все время мы как-то вот так вот приходим к пониманию, да, что надо дело делать, а не просто говорить буквы. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Давайте так и делать. Аминь. Пожалуйста, вопросы, если есть. Такая тема, я думаю, тут нет вопроса, да? Да. Ну, слава Богу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которое живое и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого. Благодарны Тебе за то, что это Слово проникает до разделения души и духа, так что судит намерения и помыслы нашего сердца.